Эти особи входят в высший руководящий состав империи, занимаются управлением технически сложными устройствами, научными и производственными комплексами, ведут множество теоретических разработок и помогают в научных работах другим особям. Они проводят множество математических расчетов и управляют стальными легионами, предоставленными им видом Либри. В подчинении у них находится вид феи, созданный видом Рати в попытке увеличить свою популяцию. Основной вектор пси-способностей этого вида направлен на технокинез и обработку данных, вычислительные мощности. Этот вид нашел обходной путь применения пси-способностей с помощью огромного кода руны. Благодаря дополнительным устройствам как накопительного, так и фокусировочного типа они способны создавать сложные рунные программы, воспроизводящие эффекты пси-способностей других особей. Пси-потенциал этого вида пока невозможно просчитать. Им разрешено колонизировать собственный мир, Пи-34-Сигма-1, находящийся в коронной звездной системе и являющийся первой сырьевой колонией. После полной колонизации и терраформирования этой планеты все доступные миры в звездной системе Зерус будут заняты. Единственное условие для колонии Рати – наличие атмосферы. Этот вид не имеет половой градации как таковой, выбирая только матрицы и внешние данные. На данный момент используются женские версии человечества. Зарегистрировано скорое пробуждение еще 4 ядер Рати, из которых одно выбрало мужскую версию платформы, одно ядро изъявило желание выбрать кибернетическое тело, похожее на металлического паука с множеством отростков. Остальные уподобились первой Рати и проектируют женские гуманоидные платформы. Для созревания ядер Рати они интегрируются в научные и производственные комплексы, корабли, начиная от класса линкор и выше. Фей. Вид появился в результате попытки особей соразмножить свой вид, но попытка оказалась неудачной, и изначально вид причислили к низшим. В процессе эксплуатации была обнаружена особенность вида: он может увеличивать свои вычислительные мощности за счет увеличения численности роя. В процессе эксплуатации вид самостоятельно улучшил себя, интегрировав в свои платформы пси-кристаллы, что позволило ему приобрести частичную индивидуальность. У вида есть необычная особенность. Если часть особи роя погибает, их души притягиваются другими особями роя, а после воссоздания малые души сливаются с воссозданными телами. Раи обычно состоят из нескольких тысяч особей. Вид практически не подвержен эмоциям и пси-способностям, за исключением ментального общения и технокинеза, уровень которого зависит от количества особей в рое. Раи не любит разделяться на группы менее тысячи особей, легко вступают в симбиоз с любыми техническими устройствами и комплексами и могут модернизировать любую технику. Они способны создавать шаблоны устройств в процессе обратной инженерии, легко выявляют уязвимые места и обычно устраняют видимые недостатки. Под влиянием вида Либри вид принял эстетический облик, похожий на сказочных фей из человеческого фольклора. Этот облик они сохраняют только в свободном состоянии, а во время работы или боевых действий принимают более удобную форму для выполнения задач. Фактически они представляют собой рой нанитов с небольшими центрами кристаллизации. Вид активно сотрудничает с другими видами, особенно с Рати, механикусами, инвиторами и хомяками. Они часто путешествуют по территории империи, попутно улучшая и перестраивая все, что встречается на их пути, оптимизируя и улучшая, сверяясь с базами данных библиотек в области новых разработок. Они также составляют отчеты об обнаруженных уязвимостях и технических решениях, создают запросы на разработку и улучшение отдельных узлов. Большое количество представителей вида можно встретить на добывающих, производственных комплексах и верфях. Имущества как такового у них нет, они постоянно находятся в движении и работе. Эльфы. Вид, конкурирующий в универсальности с Хомозерус, хотя и имеет много предрасположенностей. Вид является двуполым с сильным преобладанием женских особей, 1 к 23. Общие особенности. Низкая эмоциональность, проматерь называет данных особей покерфис. Самые логичные особи, имеют сильные показатели ловкости и самую высокую реакцию среди других видов империи. Обладают средними пси-показателями. Признаны уникальным видом в области пилотирования летающей техники. Занимают практически все бюрократические должности в империи. По до сих пор невыявленным причинам в зависимости от цветовой и телесной формы имеют свои особенности. Это разделило вид эльфы на подвиды. Подвиды. Темные. Имеют ярко выраженные тактические качества, занимают офицерские должности во флоте и армейских соединениях, обладают формой ледяной ярости, прекрасные бойцы ближнего боя, с легкостью разрабатывают диверсионные операции, часто можно заметить на базах волколаков, имеют талант в управлении тенями и странным проявлением, похожим на темный туман, ведутся исследования. Природные, внешне имеют отличия в виде зеленого кожного покрова, помимо стандартных особенностей имеют сильно выраженные способности в управлении фауной, часто сотрудничают с биологами, участвуют в процессе терраформирования новых планет, работают в биолабораториях, часто и с охотой работают на НЭКа. Лунные, имеют светло-фиолетовые окрасы, длинные уши, признаны лучшими операторами орудийных систем, активно участвуют в управлении госаппаратом, имеют склонность к математическим наукам, чудовищные педанты, имеют склонность в управлении дикими зергами, с легкостью могут брать до полусотни особей под абсолютный контроль, именно этот вид занимает большую часть в госаппарате мирного направления. Эльдары, имеют слегка розовый оттенок кожи, делятся на два подвида с длинными ушными раковинами и малыми, имеющие малые ушные раковины, странным образом более замкнуты и стеснительны, обладают талантом в иллюзиях и проецировании образов, часто заняты обустройством и проектированием убранства империи, отвечают за обеспечение офисных и лабораторных комплексов, любят помогать в научной документации. Ушастики, подвид, являются самым эмоциональным среди эльфов, и по большей части естественному приросту своей популяции все эльфы обязаны именно этому подвиду. Краткая справка. Все подвиды эльфов испытывают трудности в установлении отношений внутри своего вида, за исключением длинноухого подвида эльдар. Особенностью этого вида является то, что независимо от подвида родителей, их потомки могут принадлежать к любому подвиду эльфов. Например, у двух темных эльфов могут родиться дети, принадлежащие к любому подвиду эльфов. Длинноухий подвид эльдар является единственным, кто имеет собственные производства, где массово создаются предметы быта, такие как одежда, домашняя утварь, мебель и многое другое. Этот вид известен своей любовью к частой смене партнеров. Эльфы подвида эльдар обладают уникальной способностью давать гибридное потомство. Зарегистрировано рождение 9 гибридов от разных особей, что вызывает восторг у биологов и активно поддерживается ими. Кроме того, эльфы подвида эльдар являются наиболее развитым в пси-плане видом эльфов и часто сотрудничают с самками катаров в их научных институтах. Они обладают уникальной способностью управлять эмоциями других видов, усиливая или уменьшая их. НЭКа – вид, который заботится о быте других особей и поддерживает порядок в империи. Представители этого вида отвечают за уборку и чистоту. Они не очень многочисленны, часто увлекаются кулинарией и открывают ресторанчики и кафе, перенимая опыт у либри. НЭКа часто помогают им в этой деятельности. Этот вид контролирует продовольственные потребности расы. Все фермы и предприятия пищевой промышленности принадлежат ему, ранее они находились в собственности биологов. Представители этого вида занимают нишу прислуги у матерей, заботясь о них. Они тесно сотрудничают с биологами, либри и некоторыми подвидами эльфов. Пси-способности представителей этого вида узкоспециализированы и имеют зачатки биомантии. Они обладают высокими показателями силы и ловкости, а также одной из самых высоких реакций. Частично они могут трансформировать свои тела и на ограниченное время сильно увеличивать показатели силы и скорости, становясь самыми быстрыми существами на Зерусе. Они не переносят угроз матерям и впадают в ярость, теряя контроль над собой и стремясь уничтожить обидчика или угрозу. Представители этого вида обладают талантом в скрытности, выдающимися показателями воли и терпения. Они могут совершать серии коротких пространственных прыжков, а также обладают уникальной пси-особенностью. Могут напитывать руки и ноги смесью разновекторных потоков, придавая им сильные взрывные или пробивающие свойства. С возрастом они могут создавать дезинтегрирующие поля на своих конечностях. Мужские особи более агрессивны и военизированы, хотя больше всего увлечены выращиванием еды. Этот вид двуполый и самый игривый. Некоторые представители показывают высокие показатели тактического мышления. Кицуны – вид, предназначенный для обеспечения взаимодействия разных видов. В создании этого вида активное участие приняла княжна Смалк, которая старалась максимально развить потенциал в псионике и заложить побочную специализацию телохранителя для любимой матери. Представители этого вида способствуют связям между разными видами, занимая нишу дипломатов и связующих звеньев. Они выступают личными помощниками у матерей и особей, занимающих высокие посты, налаживая работу их отделов. В скрытом режиме они также являются телохранителями. Это двуполый вид с перекосом в сторону самок. На одного самца приходится 30 самок. Представители этого вида могут принимать вторую псевдоформу, которая внешне проявляется в наращивании мышечных тканей, укреплении связок и увеличении нейронных тканей. Они могут поддерживать своеобразную боевую форму от часа до недели в зависимости от возраста и продолжительности боя. У этого вида сильный пси-потенциал, они сосредоточены на защите объекта охраны, к которому часто проявляют сексуальное влечение. Они имеют сильную предрасположенность к пирокинезу, электрокинезу и иллюзиям. Их возможности в пространственном перемещении скромны, хотя они имеют высокий потенциал пси-дара. Они сосредоточены на развитии способностей, которые помогут защитить объект охраны. Им легко дается изучение маскировки и щитовых способностей. Самцы имеют дар предвидения, который более выражен и развит. Они ведут фривольное поведение, часто заигрывают со всеми встреченными особями, легко находят общий язык с любой особью, имеют хорошие показатели в телепатии, активно поддерживают ментальное сканирование на большой территории. У них есть обширное подпространственное хранилище, в котором они могут хранить не только материальные вещи, но и накапливать энергию. Они могут частично трансформировать свои тела, изменяя конечности. Самцы имеют таланты в охране объектов и сильный дар в проецировании щитов. Они повсеместно занимают должности начальников охраны и противодиверсионных отделов империи. Любят музицировать, но подвержены маниакальному желанию курить из-за дефекта психоматрицы, заложенного при создании вида. Список низших был гораздо более внушительным. На каждую низшую особь приходилось тысячи подвидов. После повторного просмотра кратких справок я перевела все вычислительные мощности на слияние с новым судном, которое станет флагманом в крестовом походе и личным судном проматери. Вокруг царила суета других особей, в мой разум поступали тысячи отсчетов. Погрузка техники с Марса была завершена, удерживающие стапели отсоединены. В течение 7 минут и 34 секунд экипаж занял свои места согласно штатному расписанию, и судно медленно выплыло из дока, подчиняясь моим командам. Впереди нас ждет тур по мирам родной звездной системы, на каждом из которых нас ждет часть экипажа и оборудования. Конечной точкой станет столичный мир, где на борт поднимется проматерь, ознаменовав начало похода. Согласно отчетам, в данный момент она и гостья проходят последние медицинские обследования после взаимного обмена эссенциями. Флагман пока укомплектован только на 32%, большая часть флота уже загрузилась и отправляется на окраины системы, откуда и начнется поход. В данный момент свита взлетали битком набитые низшими левиафаны, и два из них были уникальными. Один – экспериментальный образец, поглотитель биомассы, второй – полностью боевой левиафан, который несет на себе минимальный экипаж из основных особей. Неповоротливая туша медленно набирала ход, впереди были ходовые испытания, после чего судно следовало переместить к миру Вита, где будут загружены большая стая низших и особые разработки биологов. Гигантское судно постепенно набирало ход, и я ощущала нетерпение корабля. Ему хотелось поскорее отправиться в поход, показать себя во всей красе. Судно стало апогеем трех направлений развития моей расы. Сплава техники и биологии, усиленного духовным вектором развития моей расы. Квинтэссенция всего, что могла дать наша раса. Том 3, глава 46. В преддверии крестового похода. Часть 2. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Где-то в имматериуме, в другом слое реальности. Невозможный, но существующий дворец архитектора судеб. Казалось, что архитектор судеб снова ввел себя в заблуждение, лишь бы избежать всепоглощающей его скуки. Давно прошли те времена, когда что-то могло вызвать у него интерес. Ему даже начало казаться, что этого никогда не было. Могло, но не в этот раз. Дзинч с недоверием открыл глаза, еще не осознавая происходящего. Его ум не был так возбужден уже очень давно. Возможно, другие этого даже не заметили, но только не он. Незначительная песчинка в песочных часах времени открыла новый пласт знаний, который раньше был недоступен. Микроскопическая трещина в пространстве вела в другое отражение реальности, где варп был практически не тронут. Аромат живого, нового мира, который в момент своего роста смог пробить ткань мироздания так глубоко, что совершил прокол в другую реальность, взбудоражил разум бога хаоса. Но больше всего его волновали два факта: возможность получить целую вселенную в свое единоличное правление и вопрос о том, сколько еще существует отражений, сколько можно сплести нити судьбы, сколько можно найти новых знаний. Хотя была одна раса, которую породил живой мир, она была псиониками, и они не использовали энергию варпа. Они развивали свои личные силы. Если в этой реальности древние Иктан почти стерли границу между реальностью и имматериумом, что позволило родиться четверке великих богов хаоса, то там не было размытых границ. Не было его отражения, которое провернуло бы великую интригу, позволившую всей четверке закрепиться. В их реальности, из-за стертых границ, все псионики неосознанно обращались к энергии имматериума, практически прекращая свое естественное развитие и становясь почти неопасными порождениями варпа. Поэтому они и не могли их окончательно убить, используя энергию имматериума. Другое дело, что чистые псионики и маги уже были опасны и задолго до войн древних успешно могли уничтожать подобных ему существ. А значит, жажда изменений снова поглотит архитектора судеб. Пустота. Амун. Зерус почти восстановился, хотя этого не должно было произойти. Зел нога помешали ему тогда поглотить душу живого мира и возвыситься. Травмы, которые он получил, не должны были зажить так быстро, а юный мир не мог так скоро восстановиться без посторонней помощи. Но братья, как обычно, впали в сон, ожидая, когда младшие сами придут к ним, и не могли вмешаться. План, такой надежный и простой в своем изяществе, оказался под угрозой. Амун был в ярости. Сколько он не пытался найти тайного врага, ничего не выходило. Зерус не только восстановился, но и каким-то образом смог сильно разрастись. Его псионный крик радости и геометрический рост вызвали сильное возмущение, закрыв ту область галактики. Сама пустота пошла рябью, как вода от брошенного в нее камня. Пространство в тот миг было разорвано, а то, что открылось на другой стороне, пугало Амуна гораздо больше, чем его спящие собратья. Тот странный ветер был опасен. Проматерили уже всятец. Мне было очень плохо, мне было очень хреново. Все тело болело и ныло. Очередная мутация после ритуала протекала слишком долго и болезненно. Мои нервные окончания словно взбунтовались, а управлять собственным телом было ужасно сложно. Например, я хотел поднять руку, а поднималась лапа. Из-за происходящих процессов в моем теле я потерял возможность самостоятельно передвигаться и теперь вынужден был уподобиться дочери и летать на троне. По крайней мере, им я мог управлять, промолчу про мелочь, которая словила экстаз от заказа этой летающей мини-крепости. Керриган после голодных игрулек забрали, точнее затащили в свои лаборатории биологи. Она дважды пыталась сбежать, но во второй раз ее вернул Барсик и сопроводил в чертоги биологов, в их мир Вита. У нас же началась активная фаза сборов. Наша армия грузилась на суда, флот пытался забить трюмы всем необходимым. Не представляю, как бы повела себя молодежь в замкнутом пространстве кораблей, но помогла одна из наших особенностей, анабиоз, в который основная часть наших сил впадала, стоило им подняться на суда. Офицерский состав укомплектовывался в основном из зрелых особей, но их было ужасно мало. Нам бы хотя бы лет 100 земных или 30 наших, но что имеем? Меня слегка потряхивало. Самые болезненные мутации всегда связаны с нервными тканями. К тому же меня накормили плотью Зурвана. Шашлычок вышел весьма вкусным и полезным. Почти все особи, которые вкусили плоть древнего, мутировали, приобретая некоторые особенности. Правда, это обязало их сдавать анализы биологам. Мне же, так сказать, досталось вдвойне. Ритуал, в который вмешался наш живой мир, спровоцировал в моем теле и душе новые изменения. Плоть Зурвана подстегнула идущие процессы. Помимо того, что тело стремилось освоить новые цепочки ДНК, полученные от древнего, Керриган провела неделю на Вита, где у нас с ней и ее заместителем Загарой состоялся долгий и обстоятельный разговор. Загара произвела на меня впечатление целеустремленной дамочки, хотя ей было непросто воспринимать новшества, особенно в техническом плане. Однако, как ни странно, она нашла общий язык с небольшой стайкой либри, которые стали ее советчиками в разрешении технических вопросов, по сути удочерив Загару. Правда, та еще не догадывалась об этом. Поддавшись на уговоры либри, Загара совершила нечто вроде обмена и сумела установить на левиафанах Роя лазерные системы обороны, а также присобачить при помощи мелких несколько более тяжелых орудий. С трудом биологам удалось развить у живых судов способность интегрировать наши биотехнологические устройства в свои организмы, так что флот Сары получил лазерную систему обороны и небольшое количество орудий, для которых биологи создали биореакторы и нервные узлы управления в организмах левиафанов. Кроме того, некоторые левиафаны получили биологические аналоги плазменных орудий, дальность и точность которых пока оставляют желать лучшего, но теперь эти летающие тушки могут причинять добро и нести свет цивилизации в значительных размерах на средних дистанциях, что станет большим сюрпризом для многих. Порты и логистическая служба работали на износ, превзойдя допустимую полную мощность, круглосуточно загружая грузы и живую силу. Большинство кораблей совершали рейсы по всей системе, загружая оборудование и припасы, а также низших или основных особей. Конечно, не обходилось без проблем и некоторой неразберихи, но все это сопровождалось звуками барабанов, песнями и фейерверками. Если бы я не знал своих детей, то подумал бы, что вечеринка, начавшаяся на голодных играх, продолжается уже почти месяц, и империя празднует, а не готовится к войне. Со стороны это действительно выглядело как праздник, особенно эмоции детей. Наверное, я никогда не привыкну к тому, как мои дети относятся к войне. Для нас, зергов, война – это праздник, основа сражения и эволюции через конфликт. Что тут говорить, моя сущность сама стремилась в бой, желая поглощать новое и становиться сильнее, проходя по краю лезвия. Я уже тогда понимал, что, если снова отправлюсь на передовую, все мое существо будет кричать от дикого желания битвы. И да, каждая особь испытывала подобное желание, у кого-то оно было сильнее, у кого-то слабее. Даже у инвиторов и хомяков загорались глаза в предвкушении масштабной битвы, они все жаждали ее. Их виды ставили свои обязанности в приоритет, но все они были истинными зергами, для которых сражения и личные поединки на смерть были так же естественны, как потребность дышать. Древние ситхи далекой галактики, вероятно, смотрели бы на мою расу с умилением, хотя их бы точно смутили наши личные отношения и отсутствие желания возвышаться за счет своих. Но вот в стремлении к развитию и эволюции через конфликты мы бы дали им фору. Без меня или моей воспитанной дочери, заложившей некоторые границы, мои дети вели бы бесконечные войны, пока их не уничтожили бы или они не поглотили бы всю галактику. Эволюция завершилась, и я получил от Зируса увеличение контроля. Я почти полностью овладел своими силами, не только вернув былое, но и подняв планку. С моим значительно возросшим объемом доступной энергии я наконец достиг уровня древних зергов, возможно, благодаря своим умениям даже превзошел их. Но главным было то, что я мог чувствовать Зируса и его сеть, к которой мог подключаться. Это делало меня похожим на древнего бога греческого пантеона Гелиоса, поскольку все миры, попадавшие в сеть, были для меня как открытая книга. Через сеть я знал все, что на них происходит, и мог перемещаться через нее лучше, чем либри. Также я мог общаться с родным миром, хотя это сложно назвать общением, скорее обмен эмоциями, желаниями и некими образами, большинство из которых я совершенно не понимал, настолько сильно отличались наши разумы. Разумным я родной мир назвать не могу, скорее он ближе к стихии жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями, которую обычный разум не может понять. От Зурвана я получил немало. Увеличение физических показателей, способность перемещаться под землей лучше, чем рой порченных, усиление хитина, который стал похож на чешую, оброс мелкими хитиновыми пластинами. Эти пластины могли вставать на дыбы, превращая мое тело в нагромождение острых чешуек, которые могли вибрировать с высокой частотой, создавая в процессе вибраций ток высокого напряжения. Теперь мне легко дается все, что связано с электричеством, но самое главное, я приобрел способность создавать волны отрицательной энергии, которые дестабилизируют контроль псионной энергии у других особей, не влияя на меня. Кстати, некоторые орки, либры и катары тоже приобрели подобную способность, но направленную на прану, что сильно ослабляло физические показатели их противников, так как они могли влиять на ток праны в телах противников, сильно его замедляя. Возвращаясь к разговору с Кирриганной Загарой, я не мог не отметить того, насколько он был долгим и обстоятельным. Обмен эссенцией – это самое простое, о чем мы договорились, для меня это было важно, но в реалиях расы не особо значимое событие. Главное – это наши взаимоотношения с Роем Кирриган. Здесь девочка слегка удивила меня. Сара хотела спасти Джима и уговорить его пройти ассимиляцию, ведь она потенциально бессмертна, в отличие от своего возлюбленного, да и габариты с биологическими особенностями вносят свои ограничения. Биологи уже заверили, что после обмена эссенцией смогут привить ей гены Юкина, Передав ей эссенцию, Амурка уже давно научила ее управлять процессами собственной мутации, так что проблем с привитием особенностей изменять форму у нее не будет. Вопрос в другом. Сара хотела поселиться с Джимом в нашей империи и получить гражданство. Здесь возникал вопрос о гене верности, который она согласилась себе привить. Меня слегка коробила ее уверенность уговорить на все свои мечталки и хотелки мужика, который прошел через огонь и медные трубы, чтобы вернуть ее обратно в человеческое состояние. Да, вышло не до конца, часть генов она вернула, но и стильная прическа как бы намекала, что полноценным человеком она не стала. Реакцию Джима я плохо представлял, лично с ним не знаком, но время все расставит на свои места. Вопрос был в том, что Керриган хотела передать власть над Роем Загаре, а та хотела много статуса, как у моей дочки. Собственно, это не проблема, в контексте того, что она желала избавить основную стаю от заложенных дефектов и присоединить ее к империи. С другими стаями такая схема могла не пройти, но здесь наложились улучшения Загары, которые по приказу Керриган Набатур успел когда-то провести над данной отдельно взятой королевой, существенно прибавив ей мозгов и воображения. Другие королевы Роя подчиняются заложенным в них директивам и вряд ли добровольно согласятся на нечто похожее на ассимиляцию. Поэтому непонятно, как поведет себя Рой Порченых, потеряв двух самых развитых особей, которые могли его контролировать, держа в узде всю ярость Роя. В качестве примера можно взять Абатура, который сейчас находится в тюрьме Инквизиции. Его место заняла группа матерей и биологов на флагмане Сары, которые уже активно улучшают особи Роя, устраняя ограничения и внося новые улучшенные шаблоны. Они кардинально не перебирают Рой Порченых, потому что это требует очень много времени и ресурсов, а их сеть может потерпеть крах, а нам это пока не нужно. Меня также поражают масштабы. Например, флот Керриган и подвластные ей силы на данный момент составляют всего 35 от одной неполноценной стаи, а стаи этих упорченных 19 штук. Самая малочисленная стая превосходит мои силы по численности почти в 8 раз. Да, все они низшие, но толпой и слона можно завалить. Я не могу понять, как сверхразум с такой численностью просто не прошелся чумой плоти и когтей по всей вселенной. Видимо, он все же был действительно совокупностью разумов древних и главной целью ставил не желание Амуна, а именно даровать зергам шанс вернуть свою свободу хотя бы частично, вернуть им свою истинную суть, и, видимо, преуспел, обманув судьбу, прокинув и обломав желание одной твари, возомнившей себя божеством. Больше всего меня поразило то, что силы Доминиона могли противостоять малым стаям, особенно если ульи не успевали закрепиться. Тираны активно использовали человеческий мусор и клонов, создавая мясо, но ведь у них получалось сдерживать натиск некоторых осколков стай, малых стай, особенно когда они имели превосходство в воздухе и космических силах. Так что, думаю, нас ждет еще много сюрпризов в будущем. Мы оказались очень малочисленными и не самыми большими лягушками в местном болоте. Недооценивать врага не стоит. Эриксон – это вообще не показатель, да и основная часть тех, кто что-то мог, уже давно перешел на нашу сторону. Абатур – интересная и уникальная особь, чья эссенция активно изучается. Его небольшое восстание изначально было обречено на провал, но он мог доставить нам массу неприятностей и проблем, если бы не Исша, которая смогла удержать этого поехавшего до прибытия Загары на флагман Роя. Абатур был создан в спешке, и в него было вложено множество ограничений и дефектов. Они были введены специально, чтобы четко определить его границы и создать уверенность в невозможности некоторых решений. Отчет по нему мне читала Лика, которая, к слову, разбиралась в биологии лучше меня. Мне стыдно это признавать, но я все никак не мог уделить достаточно времени этому направлению, хотя и научился синтезировать нейрослизь и управлять ею. Однако это был лишь незначительный успех, так как я толком не понимал происходящих процессов. Керриган, напротив, активно изучала все, что связано с биологией, пытаясь развить свою природную способность манипулировать плотью и напрямую управлять генами. В этом вопросе я уступал любому биологу, хотя и имел так называемую природную предрасположенность. Мой предел пока – интуитивное управление мутациями в собственном теле. Создавать другие особи или организмы я могу, но опять же, особо не понимая процессов. Матери, например, поголовно углубленно изучают этот вопрос и на голову превосходят тех же биологов, с которыми активно сотрудничают. Десятки судов каждый час уходили к окраинам системы, собираясь в одну большую группу, которая все росла. Вернувшаяся из мира биологов довольная Сара пришла в мой кабинет, озаряя его своей счастливой улыбкой. Судя по всему, она уговорила биологов провести мутацию пораньше. На мой взгляд, она слегка переборщила с молодостью. Внешность получилась слишком подростковой, если не брать в расчет рост под 2,20. В руках она держала большой шар с эссенцией, и мои инстинкты требовали немедленно поглотить его. Сначала я обуздал свои инстинкты и выделил свою эссенцию, создав вокруг себя кокон, а затем передал его счастливой девушке. Она приняла его с неизменной улыбкой, и ее тело начало меняться, возвращаясь к естественной форме. Девушка, не переставая радостно улыбаться, одним глотком втянула в себя мою эссенцию и улыбнулась еще шире. Почему-то мне стало так обидно, что не смог предложить ей лимон пожевать. Я аккуратно положил свой шар на стол. Девушка сообщила, что перед отправлением планирует посетить свой флот, а ко мне на флагман переберется, когда он достигнет точки сбора. Мы собирались активно тренироваться и учиться в течение всего перелета до границ Доминиона, поэтому она будет находиться на моем корабле. Я тоже планировал посвятить время тренировкам, особенно после предстоящей мутации. Когда девушка ушла, я взял шар с ее эссенцией, подошел к стене, которая открыла проход в секретную комнату, и положил шар на стеллаж справа. Там уже стояли шары с эссенцией Эммы и смесью генов мимиков и Юкина. Рядом находились стеллажи с генами альфа и вожаков стай. Мне предстояло много работы над собой. Я хотел максимально усилить свое тело и создать новое, более сильное и приспособленное. Не знаю, что получится в итоге, но надеюсь, что оно будет похоже на тела Ясуми или большущих либри, которые имели две формы. Пока я готовился к прощальной встрече с дочерью и внучками, со мной в поход отправлялось 45% всех основных особей и почти 80% низших. Хозяйство дочери оставалось практически без рабочих рук. Мои личные вещи уже активно готовились к перевозке на флагман, Бурерожденный, который 3 часа назад завис на орбите Зируса, завершив тур по мирам нашей системы. Сейчас шла активная загрузка оборудования и расходных материалов с оставшимся экипажем. По расчетам ИСы, у меня было около 5 часов до того, как за мной прилетит шаттл. В кабинет зашли мелкие с отрядом моей личной охраны. Они пробрались в мое хранилище и начали осторожно собирать мои личные артефакты, бережно укладывая их в подготовленный ящик вместе с эссенцией для моей предстоящей мутации. Впервые за долгое время я снял с себя броню со всеми обвесами, которую сейчас упаковывали для отправки в кузницу механикусов на Бурерожденном. Ее ждет множество изменений. Броню сильно усилит и перевооружат. Ее тоже ждало множество мутаций и интеграций. Проходить мутацию я буду в ней, поскольку, как было замечено ранее, моя броня превратилась в полноценного симбионта, который очень хорошо подстраивался под мои особенности и мутировал вместе со мной, получая все необходимое от моего тела. Просто перед началом мутации она пройдет техническое обслуживание и получит множество новых биологических и технических улучшений. С дочерью мы провели все оставшееся время в окружении молодых матерей, пытаясь наговориться до моего отлета. Мы говорили о важном и обычных мелочах. Дочери я также передал свою эссенцию. Время неумолимо бежало, и вот я уже на капитанском мостике приветствую прибывшую Сару. Устроившись в кресле троне, я раскинул сеть на флот, интегрируя матерей и королев, которые находились на флоте порченных. Ведущий флот была Исша как самая опытная в вопросе навигации левиафанов, за которыми мы и пойдем в хвосте построения. Почти полчаса нам потребовалось на расчет прыжка. Напоследок, когда флот начал исчезать в вспышках варп-перехода, я отправил прощание оставшимся детям, посылая импульс одобрения и надежды на скорую встречу. Корабли уходили в прыжки один за другим. Я не люблю варп-переходы. То ли мне просто не нравится находиться в этом измерении, то ли от знания, какая нечисть может водиться в этой плоскости реальности, мир вечной войны тому подтверждение. Ройкер Риган перемещался именно через варп-пространство, и другого выхода у нас не было, если мы хотели прибыть не разрозненной группой, а единым целым. Но в дальнейшем, если не будет особой необходимости, мы будем использовать гиперпространственные двигатели. Благодаря усилиям Керриган у нас была карта сектора Доминиона, пусть и не точная и с пробелами, но я полагал, что после первого же столкновения с силами тиранов мы обзаведемся нужными звездными картами и сможем самостоятельно перемещаться. Мики уже едва ли не пускали слюни на приборные панели в предвкушении абордажа и ремонта захваченной техники. Да и другие особи не отставали от них. Биологи вели себя более сдержанно, но даже они мечтали о проверке и ревизии человеческих библиотек, опасаясь, что люди могут хранить знания неправильно. Инвертерам, как обычно, было все равно. Боевые особи потирали руки в ожидании битвы, а эльфы сохраняли невозмутимость. Остальные просто занимались своими делами, не обращая внимания на своих собратьев. По кораблю прошла рябь, и портал, увеличившись в размерах, поглотил мой флагман. Понаблюдав за работой адмирала Андерсона около получаса, я направился в свои покои. Пришло время для новой комплексной мутации, и мне нужно было обзавестись новым телом. Забравшись в бассейн с каталитической жидкостью, я дал команду матерям и биологам начинать. Осторожно достав шарики с подготовленной эссенцией, они начали прокалывать их и понемногу выпускать хранящуюся в них эссенцию в бассейн. Количество шариков росло. Наконец, биологи достали основные три, а я погрузился в медитацию, готовясь подняться на новую ступень могущества. Как только вся необходимая эссенция была добавлена в бассейн, я начал создавать вокруг себя кокон, от которого отходили жгуты, вокруг которых начал формироваться меньший кокон. Так началась моя мутация и создание нового тела. Том 3, глава 47, роды прародителя. Часть 1, схватки в варпе. Андерсон, как и всем, кто прошел ассимиляцию, мне первое время было непросто. Сознанию было трудно свыкнуться с новым телом. Первое время я, как и все люди, пытался жить по-старому, но новое тело диктовало свои условия. На моем лице под густыми усами расплылась легкая улыбка из-за нахлынувших воспоминаний. Я вспомнил свое прошлое, пододвинул стакан с очередной легкой бурдой для механикусов. Теперь только она могла заменить так любимый мной бренди. Нужно будет сделать новый запрос мелочи, а то данный сорт уже не оказывает нужного эффекта. И вновь новое тело диктует новые правила жизни. Стабильно раз в 3 месяца нужно подбирать новый состав алкоголя, ибо организм адаптируется. Хлестать самогон Миков или пиво Астартес, Зерус упаси. Там даже новое тело на пределе справляется, хотя один старый инженер как-то приспособился, но тому деваться было некуда. Мики глушили ядерные отходы вперемешку со спиртом и дикой химией. Да не думал я как-то, что не только доживу до столь эпохальных событий, но еще и буду сидеть в кабинете и с полной отдачей выбирать алкоголь столь скрупулезно. Да и сей напиток только названием с земным схож. Подняв бокал к настольной лампе, я смотрел, как лучи света преломляются через янтарную жидкость. Данного стакана когда-то бы хватило, чтобы с гарантией отравить весь экипаж его Пегаса, а сейчас бутылки данного напитка едва хватит, чтобы слегка расслабиться. Иммунная система уже начала подбирать ключики к данному составу отравы, и скоро он будет для меня равносилен обычной бутылке минералки. Как же там мой бедный Пегас? Он столько уже пережил, а сколько ему еще предстоит пережить? 173 модернизации, установка нервной системы, новые вычислительные мощности и толпа мелочи, которая на нем училась летать меж звезд. Одни только размеры увеличились почти втрое, и рожек. Да-да, в центральной части был установлен самый натуральный рог, со светючкой и плазменной дугой, чтобы рожиком можно было вреднючие суда резать. А то, что у пегасов вроде рогов не было, это мифические крылатые кони, то, как оказалось, я не разбираюсь в пегасах, ибо у либрийских пегасиков рожки есть, и точка. Да и пегасу нравилось общество молодого потомства либри, у него даже имелось помещение для их дискотек. Вздохнув, я долил бренди местного производства. Кто бы мне сказал, что я на полном серьезе буду обдумывать чувства корабля. Ранее была своеобразная мистика в общении капитана и его судна. Сейчас же корабль всерьез ответить может. Переведя взгляд на стол, я рассматривал маленькие картины. На земле это были бы обычные фотографии, но здесь они ушли в прошлое, уступив место голографическим изображениям. Местные жители предпочитали пси-портреты, в рамках стояли зарисовки моментов жизни, несущие в себе ментальные слепки. Каким же глупым я выглядел, забирая из роддома своих детей, и какой веселой была моя дочь, и это без учета моего молодого, 200-летнего возраста. Стать снова папой после 100 с лишним лет жизни в империи, где никто не собирался производить противозачаточные средства, было непросто. Биологи впадали в ступор, когда их спрашивали о контрацепции или противозачаточных средствах. Потомство было одним из краеугольных камней моей новой расы, и противодействовать размножению никому не приходило в голову. Забота о потомстве и его обучении были одними из основных инстинктов, заложенных праматерью и княгиней на заре зарождения расы. После первого века жизни в империи, правда тогда она еще не стала нынешней империей и называлась иначе, дочка обзавелась младшими братьями и сестрами, с которыми с утра до вечера возилась вместе со своими детьми. Моя любимая дочь подарила мне двух внучек и внука, а еще у меня теперь есть 5 сыновей и 3 дочери. Семья активно росла, род теперь не угаснет на мне или дочери. Тогда, последовав за дочерью, я подсознательно принял мысль, что мы не выживем, ведь весь поход в неизвестность иначе как фарсом назвать было нельзя. Но у судьбы были свои планы на старого опального адмирала и его дочь. Да, людьми мы перестали быть, но род и наша кровь не сгинули, дав свои новые сильные ростки. Первое время после ассимиляции я старался соблюдать привычный по долгой службе график жизни, но новому телу было плевать на мои прежние привычки или заскоки моего старческого подсознания. Не спать неделями, вкалывая как ломовая лошадь, пожалуйста. Не есть сутками, ради Зируса. Хочешь вырубиться, сходи к Рексам или мелочи с молодыми матерями, вот те тебя умотают, и организм сам вырубится. А так ешь главное побольше, и можно вообще не спать месяцами, и пахать, пахать и снова пахать. Каждый новый день после ассимиляции был краше прежнего. Постепенно приходило осознание того, что жизнь не заканчивается. Нет, она только началась, и ты снова юноша. Особенно четко давал мне это понять половой орган. Первый раз, когда я проснулся после ассимиляции, ознаменовал дикий стояк и дикое желание. Я это чувство желания от подростковых болезней уже благополучно позабыл за ненадобностью. После я узнавал, что эта проблема была поголовна у всех, кто прошел мутацию. Первое время все, кто был в преклонном возрасте, стеснялись и нервничали, а вот после происходил некий срыв, и большинство срывалось в некий угар на пару-тройку месяцев. День назад ты стар, твоя жизнь идет к закату, а на следующий день ты молод, здоров и в такой форме, что лучшие спортсмены умрут от зависти. И это все естественно, без химии и имплантатов, гормоны постепенно все сильнее бьют по разуму, а новые возможности тела и вовсе сносят башню. Все чувства обострились до предела. Зрение, обоняние, вкус, слух, осязание, все это не просто на пике, а на таких высотах, которые раньше были недоступны человеку. Часто я сам подвисал, да и других людей встречал в таком состоянии. Невозможно описать словами, каково это, осознавать, что твои глаза могут видеть микроскопические частицы, работать как современная система слежения, частично видеть в инфракрасном спектре, замечать отголоски магнитных полей и сотни других деталей. Я останавливался каждый раз, когда мой взгляд устремлялся в небо, и неважно, днем или ночью, я видел звезды, всю красоту бескрайнего космоса, которую он мог предложить. Если для обычного человеческого глаза космос был погружен во тьму, то для меня он был полон новых красок и чудес в любой точке пространства. Стол слегка задрожал, а по кабинету прокатилась волна чистой энергии. Это явление биологи беззастенчиво назвали схватками. Праматерь рождает свою новую мужскую ипостась. Стены, пол и потолок светились от переполняющей их энергии мутирующей праматери. Когда прошла первая волна, корабль чуть не выбросило в обычное пространство, и это вызвало ряд мутаций на самом судне. Но и со биологами успокоили меня. Вреда нет, только польза для нашей бурерожденной. Благодаря огромным объемам дармовой пси-энергии бурерожденный развивался гигантскими скачками и запустил каскад мутаций. Когда-то праматерь мне рассказала, что в прошлой жизни была мужчина из параллельной реальности. Хоть я и быстро привык отождествлять главу государства с женским родом, и этому поспособствовал титул имя, которым нарекли главу государства. Но оказалось, что ученый, переживший перерождение, озадачился проблемой своей гендерной принадлежности и шел к своей цели с похвальной настойчивостью. Интересно, как отреагирует праматерь на то, что ее дети уже назвали ее все отцом-праматерью с легкой руки княжны Смалк, а мелочи вовсе устроила пирушку, ведь праматерь теперь будет как они, мальчиками и девочками одновременно. По мнению мелких, праматерь теперь, крутяцкий большучий алибри, бурерожденный же пел от радости. Он каким-то образом получил и продолжал получать от праматери некоторое количество ее эссенции и благодаря ей активно мутировал. Лезть в научные дебри я не собирался, но судя по очень довольным рожам биологов и механикусов, у нас все хорошо. почти 3 метра хитиновой брони, сильно укрепившиеся энергетические магистрали, слившиеся два пси-реактора, образовавшие с центральным ядром судна некий симбиоз или единый орган. Биологи и механикусы разве что не сходят с ума от счастья, ковыряясь во флагмане. Они даже половину научного состава персонала вывели из анабиоза. И это только самые масштабные изменения, а мелких наберется под пару тысяч, не говоря уже о еще паре сотен незавершенных мутаций. Например, в недавно наращенной хитиновой броне начали появляться камеры. По предположениям биологов, они предназначены для дротиков. Больно уж устройство похоже на аналог такого органа у праматери. Еще там растут странные чешуйки, но им дико не хватает кристаллов. Пол запаса с моего разрешения уже скормили, но этого титану было мало. По расчетам миков, нужно раз в 5 больше. Флагман уже весьма существенно отличался от большинства судов, и ведь не только размерами, но и своей конструкцией. Изначально он проектировался с учетом габаритов праматери, которая была самой крупной особью. Поэтому большинство комнат и коридоров на судне были огромными. Кроме того, флагман смог установить контакт с дворцовым комплексом и активно пытался научиться выполнять указания старшего товарища. Дворцовый комплекс был наиболее опытным в общении и адаптации под желания главы государства. У меня никогда не было такого большого флота под командованием. Если сравнить силы Лота и Зируса, то у Земли было численное преимущество примерно в 3 раза. Однако качество и техническое отставание практически сводили на нет это преимущество. Не раз я задумывался о плане экспансии своей бывшей родины и с грустью признавал, что человечество даже при самых благоприятных условиях проиграет в открытом столкновении. И не только в космосе, но и на земной поверхности. Хоть я и был флотским, но моя должность обязывала разбираться и в наземных силах, и здесь для людей все было очень плохо. Наличие личных щитов и артефактов у всех основных особей сразу же давало им преимущество, а разнообразие и оснащенность техники также были на стороне их новой расы. Если бы не наша экспедиция, то империя ситхов не получила бы большинство своих преимуществ. Даже первые стычки показали множество недостатков как в обороне, так и в нападении, включая РЭП и системы ПВО. Но благодаря нашей экспедиции зерги получили данные и образцы техники человечества. Одно только экспериментальное судно «Пегас», которое несло на себе самые передовые технологии на тот момент, дало мощный толчок развитию всех отраслей их новой расы. Большая часть недостатков и отставаний была быстро устранена, а затем стремительно сокращалась. Наличие щитов на кораблях флота устраняло численное превосходство земных судов, а их броня не только не уступала, но и превосходила земные суда. Например, рассекающие были основной боевой единицей флота с возможностью модульной замены основных калибров. Корабль мог быть артиллерийским судном, судном прорыва или поддержки, или даже торпедоносцем. По размерам рассекающий был немного длиннее, но более узкий, чем «Пегас». Сравнивая параметры этих кораблей, получалось, что для создания паритета с одним рассекающим требовалось не менее 3-4 «Пегасов». Щиты рассекающего могли выдержать несколько лобовых выстрелов «Ямато», хотя у последнего не было главного калибра. Однако ионные или лазерные орудия рассекающего компенсировали этот недостаток, а высокая скорострельность делала его опасным противником для «Ямато» с его медлительностью. Самый важный фактор любого флота – маневренность. Даже более крупные корабли выигрывали в скорости и маневренности у земных судов, а это очень важный фактор. Попробуй попади в тот же «Ямато», рассекающий космос с маневренностью судов зергов. Это нужно очень постараться, и то не факт, что вы успеете пристреляться. Превосходство в космосе и воздухе обычно означало победу на Земле. Планеты, защищенные орбитальными системами обороны, представляли собой серьезное препятствие, но бойцы Эммы могли устроить диверсии и создать бреши в обороне, через которые могли проникнуть новые ДРГ и хлынуть основные наземные силы. Воевать с расой, обладающей псионическими способностями, было страшно. Я сам неоднократно проводил учебные и боевые операции по прорыву с целью высадки отряда призраков, которые быстро выводили из строя системы обороны, и вся, казалось бы, монолитная защита рассыпалась на глазах. У бойцов противника было множество способностей, которые можно было назвать магией, и они могли обрушить на земные силы штормы и выжигать мозги. Но это все планы войны с земным протекторатом, которые я рассматривал просто ради научного интереса, так сказать. Сейчас же все наши силы стремятся попасть в пространство Доминиона, и там нас ждут силы потерянных колонистов, которые за счет отсутствия запретов на ряд научных направлений смогли догнать земную науку и промышленность, в чем-то даже выйдя вперед. И самый главный фактор – люди Доминиона уже успели столкнуться и с зергами, и с протоссами, что сильно подстегнуло их промышленный и научный прогресс. Жизнь рядом со столь агрессивными видами стимулирует, да и изучение образцов инопланетных технологий тоже, скорее всего, дает свои результаты. Отдельно стоит упомянуть силы порченных и протоссов. Если с порченными мы еще знакомы, то вот протоссы для нас – темные лошадки. Но мы заранее предполагаем, что они сильнее нас в научном и техническом плане, однако тут играет роль численность, и мы вроде как если и не на равных, то превосходим их числом. Правда, протоссы могли даже со своей численностью успешно противостоять рою порченных. По расчету аналитического отдела, если бы все стаи роя были едины, то мы бы не устояли в прямом столкновении, нас просто бы задавили массой. Соглашусь с проматерью, нам бы лет 100 мира на Зерусе, и вот тогда мы бы могли сразиться со всеми на равных. Утешает только осознание того, что протоссы тоже не монолитные и понесли серьезные как промышленные, так и численные потери, от которых так и не восстановились, да и не успели бы они, если верить проматери опять же. И вот сейчас мы почти подлетели к пространству роя порченных. Впереди ждет неизвестность и война всех со всеми. И мы стремимся в эпицентр предстоящего урагана, который готовится смести всю жизнь во Вселенной. Не понимая, чем нам грозит проигрыш, я бы рьяно уговаривал не лезть во всю эту кучу дерьма, но соглашусь с нашей правительницей или уже в скором времени правителем. Концовка этой истории воняет за пару сотен парсеков, не верю я, как и проматерь, в хиппи-энд. Уже тех скромных данных хватает, чтобы задуматься. Один только факт, что столь малое количество разумных видов в галактике, из которых люди и вовсе смотрятся некой оплошностью, как будто человечество банально забыли уничтожить. При всех данных о том, что ранее уже были подобные циклы, запущенные зел-нога, остается уйма вопросов. И главный вопрос, где хоть что-то от прошлых циклов жизни. Все больше во мне зрело согласие с выводами про матери о том, что кто-то целенаправленно затирал все после очередного цикла. Кабинет снова задрожал, а выбросы пси-энергии усилились. Похоже, скоро начнутся роды. Очень надеюсь, что к тому моменту мы успеем выйти из варпа. Если выброс будет таким же мощным, как во время первой мутации, о скрытном прибытии можно будет забыть. Такой всплеск псионной энергии заметит все заинтересованные лица. Не хотелось бы, чтобы что-то взорвалось в варпе, особенно после того, как я узнал, какие существа могут там зародиться. Кто бы мог подумать, что увлечение моего погибшего сына древней настольной игрой окажется реальностью в других мирах. По моей руке внезапно прошел разряд электричества. Я все еще не могу справиться с новыми возможностями. По настоянию дочери я поглотил молодого альфу, что вместе с генами, привитыми по особому распоряжению праматери, дало геометрический рост псионного потенциала. Когда я впервые увидел, как моя дочка с мужем развлекаются на аренах, у меня волосы встали дыбом. Дочь с супругом быстро переняли особенности нашей новой расы. Видеть довольную и счастливую дочь, которая впивается в тело врага, стремясь напиться крови побежденного, при этом сама вся в крови, это было ужасно. Тогда я был в бешенстве из-за страха за дочь и ее новый вид, который меня шокировал. Примерно через год, когда я начал терять контроль над собой, у меня состоялся разговор с дочерью. Она помогла мне прийти в себя, и я наконец осознал, что больше не являюсь человеком. Моя природа требовала сражения и конфликтов. Жесткие тренировки помогли привести разум и тело в равновесие. Хотя примерно еще через год я решился принять участие в поединке эволюции, который мы называем сражением насмерть. Но и награда была соответствующей. Только тогда я смог понять свою дочку, когда на пределе своих возможностей я сам смог убить слабого альфу, поглотить его. В тот миг я по-настоящему осознал, кем же я стал. Осознание того, что пренебрегать личным боевым развитием чревато моей скорой гибелью, заставило меня встряхнуться, заставило мое человеческое подсознание отринуть старые принципы и мораль. Именно тогда мне стало понятно желание всех особей сойтись в поединках, пусть они и были большей частью тренировочными, но тот факт, что даже с них ты не всегда выйдешь на своих двоих, а скорее всего загремишь в палаты исцеления, только подстегнуло мое желание жить и развиваться. А ведь это может повести, если с них ты одним цельным куском выйдешь. Главным открытием для меня тогда стала мысль,